Теория политической системы Алманда. Иной подход к анализу политических взаимодействий предложил американский политолог Алманд. Он исходил из того, что способность политической системы осуществлять преобразование в обществе и одновременно поддерживать стабильность зависит от специализации ролей и функций политических институтов, выступающих как совокупность взаимозависимых элементов. Каждый элемент целостности – государство, партии, группы давления, элиты, право и так далее, выполняет жизненно важную для всей системы функцию. Следовательно, система может рассматриваться не только в терминах сохранения, изменения и адаптации, но и взаимодействия структур, осуществляющих определенные функции. Все вместе они обеспечивают удовлетворение основных потребностей системы. Введение структурно-функционального подхода как разновидности системного в политическую науку было продиктовано негативными последствиями практики переноса западных систем в развивающиеся страны в 50-60-х годах XX века. Использование западных политических институтов в этих странах не стимулировало в них начало благоприятных изменений. Попав в иную, чем на Западе, социально-экономическую и культурно-религиозную среду, политические институты не могли выполнить многих своих функций, обеспечить эффективность и стабильность жизни в обществе. На основе анализа подобной практики стали развиваться сравнительные исследования политических систем, которые возглавил Алманд. Сравнивая различные политические системы, важно было выделить основные функции, которые необходимы для обеспечения эффективного социального развития. Сравнительный анализ политических систем предполагал переход от изучения формальных институтов к рассмотрению конкретных проявлений политического поведения. Исходя из этого, Алманд и Пауэлл определили политическую систему как совокупность ролей и их взаимодействий между собой, осуществляемых не только правительственными институтами, но и всеми структурами общества по политическим вопросам. Страница 135. Таким образом, под структурой они понимали совокупность взаимосвязанных ролей. Следуя положению Истона о системе, погруженной в среду, которая поддерживает с ней многочисленные взаимосвязи и взаимообмены на основе ролей, Алманд и Пауэлл выявили достаточные условия ее функционирования. В частности, ученые установили, что политическая система должна эффективно осуществлять три группы функций. А. Функции взаимодействия с внешней средой. Б. Функции взаимосвязи внутри политической сферы. В. Функции, обеспечивающие сохранение и адаптацию системы.